Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире еженедельная передача «Школа выживания». Сегодня мы с вами будем говорить о физической культуре, о физических упражнениях. Мы знаем о том, какую пользу человеческому организму приносит физическая культура. И мы знаем, что в аюрведических источниках существует раздел, посвященный физическим упражнениям, физической культуре. Почему же все-таки мы нуждаемся в физической активности? Чарака, крупнейший мыслитель аюрведы, дает ответ на этот вопрос. По его мнению, физическое упражнение способствует появлению легкости и выносливости в работе, крепкости и способности преодолевать трудности, а также устраняет загрязнение организма и стимулирует процесс пищеварения. Мы знаем, что в последнее время очень распространены различные интенсивные гимнастические системы, ну, в частности, аэробика, бег трусцой и так далее. Очень многие считают, что да, это полезна физическая активность, которая препятствует тому, чтобы в нашем организме в результате, в большинстве случаев, малоподвижного образа жизни происходили активно обменные процессы. Но одновременно мы знаем, что все эти сверхактивные системы, и в том числе спорт и такой профессиональный, интенсивный спорт, приносят человеку на самом деле вред. Идеальным является равновесие всей системы сознания, душа, тело. И, кстати говоря, многие даже не знают, что упражнение дает больше энергии, чем отбирает. Но выполняться эти упражнения, по мнению Чараки, должны, во-первых, в соответствии с индивидуальной конституцией каждого, и, во-вторых, с соблюдением чувства меры. Такое простое занятие, например, как ходьба, приближается к идеальному, поскольку является естественной формой активности, которая приводит в равновесие все три доши. Люди, принадлежащие, например, к типу вата, находят долгую ходьбу успокаивающей. Представители типа питы считают несколько по-другому. Им нравится замедлять свой ритм, и они стремятся к этому на протяжении дня. А вот люди типа капха чувствуют себя достаточно энергично при интенсивной ходьбе. Эта ходьба очищает от малейших скоплений в организме, к которым склонны люди типа капха, и делает их обычно медленное усвоение пищи более эффективным. Вообще надо сказать, что ходьба для людей всех абсолютно конституций полезна именно потому, что она приводит к активным процессам метаболизма, к активным обменным процессам. По этим причинам каждодневная, энергичная, получасовая ходьба является одной из главных рекомендаций аюрведических специалистов. Мы с вами в следующих наших передачах будем разучивать цикл упражнений, которые в соответствии с аюрведой способствуют уравновешиванию трех дош. И эти упражнения являются естественными и удобными формами активности, которые благоприятны для дош. И здесь надо помнить, что тело – это не просто оболочка или передвигающаяся жизнеподдерживающая система. На самом деле это целая система, которая должна быть в равновесии. В равновесии ум, душа, тело. Так что же такое есть упражнение? Аюрведа рассматривает упражнения как способ поддерживать души в равновесии и одновременно заряжать человека энергией, которая необходима ему для выполнения каждодневной работы, которая в первую очередь необходима для духовной практики. Само упражнение вообще не является работой, хотя многие люди считают, что гимнастика, упражнения должны выполняться прям до интенсивного потения, до того, чтобы резко возрастала нагрузка и так далее. Они считают, что без жесткого и непреклонного отношения к себе они не смогут добиться пользы. На самом деле упражнения должны приводить человека в равновесие, заряжая его энергией. Ну, например, давайте рассмотрим людей конституции вата-доши. Любая физическая активность увеличивает вату. И мы знаем из лекций наших аюрведических специалистов, что современная жизнь наша, особенно в городе, построена так, что все способствует повышению ваты. Ну, рассмотрите, пожалуйста, наш день. Мы ездим в транспорте, в автобусах, в метро. Мы очень часто питаемся на ходу. Принимая пищу, вкушая просад, мы часто мыслями где-то витаем, о чем-то напряженно думаем. В лучшем случае мы сидим, погруженные в этот процесс. В худшем случае мы либо стоя это делаем, либо при этом смотрим телевизор. На ходу мы можем иногда, переходя из одного места в другое, что-то есть на ходу. Громкая музыка, шумы, бесконечные стрессы, которые преследуют нас, когда передают нам информацию по радио, телевидению и так далее. Я должна сказать, приятным исключением этому является радиостанция Кришналока, и нашим радиослушателям в меньшей степени это грозит. Но, тем не менее, большинство людей в нашей повседневной жизни имеют повышенную вату. И, естественно, вы представляете, что вот человек конституции вата начинает делать интенсивную гимнастику, начинает бегать, прыгать усиленно, работать своими членами своего тела и так далее. Естественно, все это приведет к еще большему усилению ваты. А вот если человек, у которого завышена вата, акцентирует свое внимание на том, чтобы делать упражнения успокаивающие, в очень плавном, размеренном ритме, со спокойным дыханием, упражнения медитативного типа, то, естественно, результат будет положительным, и ваша усиленная, повышенная вата-доша успокоится. Так вот, все-таки какие же конкретные рекомендации мы можем дать людям с повышенной вата-дошей? Ну, аюрведа, во-первых, рекомендует, чтобы люди конституции вата-доши и просто люди, у которых повышенная вата, использовали как бы 50% от своих максимальных возможностей. Ну, например, если вы можете в таком темпе достаточно интенсивном пройти 6 километров, то вам рекомендуется пройти 3 километра и не в таком интенсивном темпе, а более спокойном, размеренном. Или если вы можете проехать на велосипеде там 3 километра, то вам рекомендуется сделать это 1,5 километра. Эти заниженные нормы, они не уменьшают эффективности от выполняемых упражнений. Наоборот, они делают упражнения более полезными, так как тело не выполняет многократно одну и ту же повторяющуюся работу, а сердечно-сосудистая система быстро приходит в норму после тренировки. Я должна сказать из личного опыта, что когда я вела гимнастику ниши в наших оздоровительных группах в университете, я замечала, что после выполнения интенсивных упражнений, есть там такие упражнения «Рыбка» и «Жучок», где идет интенсивная вибрация, то я замечала, что многие люди прекращали делать эти упражнения, вставали и ощущали недомогание. У них начиналось головокружение, побаливало сердце. У многих даже были более неприятные ощущения. И в тот момент я задумалась, что разные люди по-разному реагируют вот на одно и то же упражнение. И, конечно, это тоже подстегнуло меня к тому, чтобы подумать, а можно ли всем людям давать одинаковой интенсивности мощные такие физические упражнения. Я поняла, что, конечно, нельзя. И надо именно небольшими дозами давать каждое упражнение. И затем родилась такая мысль. Вот человек сделал это упражнение, после этого он приходит в состояние покоя и проделывает то же самое упражнение мысленно. И это очень помогает, особенно для людей вата-конституции и для тех людей, которые не могут сразу переходить к такой интенсивной физической нагрузке. И вот эта рекомендация, которая связана с усилиями при исполнении упражнения, вместо того, чтобы напрягать свое тело до тех пор, пока вы не начнете сильно потеть и тяжело дышать, вот делайте это упражнение до момента дискомфорта, до того момента, когда у вас появляется испарина, когда вы начинаете дышать ртом только для того, чтобы вот делать, делать, делать и делать. И вот этот момент, когда вы ощущаете дискомфорт, для вас должен быть сигналом, что надо сделать передышку, надо сделать остановку и непременно следить за тем, чтобы вы продолжали дышать носом, спокойно, без перевозбуждения. Ну, а если вы почувствовали первые признаки перенапряжения, то, естественно, вы понимаете, что вам нужно дать организму отдых. После того, как пульс ваш придет в норму, дыхание успокоится, то вы можете снова начать упражнение. Ну, например, многие люди типа ваты, они любят играть такие игры активные, азартные, теннис, футбол, волейбол и так далее. Вот надо помнить, что эта игра для вас, людей конституции ваты, не очень рекомендована. К тому же мы знаем, что приблизительно после 45-50 лет у большинства людей возрастает вата. Это так называемый возрастной период в аюрведе. Мы знаем, что детство, ранняя юность – это период кафы, средний возраст – это период питы, когда доша несколько увеличена, и, наконец, третий период – это уже после среднего возраста, пожилой, старый возраст – это увеличение ваты. И, естественно, гимнастика, все физические упражнения, все это должно происходить с более пониженным напряжением. Таким образом, мы с вами делаем вывод, что людям, принадлежащим к типу вата, а также людям пожилого возраста, важно не переусердствовать в выполнении упражнений. Их конституция требует более легких нагрузок. Теперь мы с вами поговорим о том, чем же примечательна конституция ваты в плане физических упражнений. Ну, с точки зрения конституции, вата дает сбалансированность, ловкость, гибкость, координацию и приятное внутреннее возбуждение. Количество упражнений должно быть очень небольшое. Как мы говорили, наиболее рекомендована эта ходьба, прогулки на короткие расстояния, ну и летом неутомительная езда на велосипеде. Люди типа ваты превосходят всех в упражнениях, которые требуют сохранения равновесия и растягивания. Являясь легкими и гибкими, они очень любят и им рекомендовано заниматься упражнениями йогой, асанами, и совершать прогулки до того момента, когда они почувствуют себя не слишком уставшими. Кроме того, люди типа ваты в силу своей такой природной энергичности, легкости, они склонны к танцам подвижным, легким и непременно под очень такую мелодичную, легкую музыку. В зимний период для людей типа ваты пригодны все упражнения, выполняемые в помещении, причем в помещении достаточно теплом. И представители этого типа, как мы знаем, они имеют обычно такую сухую конституцию, у них мало жира, и поэтому одеваться им во время выполнения упражнений надо в проветриваемой комнате, но достаточно тепло одетыми. И основное предостережение, о котором мы уже говорили, это то, что вата обычно начинает все делать с рвением, практически не знает предела. И проходит тот момент, когда еще более усиливается вата и теряется равновесие. Так вот, полчаса, минут 20 умеренных упражнений в день является достаточной нормой. Но ни в коем случае не доводите выполнение упражнений до того момента, когда у вас появится дрожь, когда вы почувствуете головокружение или судороги. Это говорит о том, что вы зашли слишком далеко. Теперь мы перейдем к физическим упражнениям, к общим рекомендациям для людей конституции Питта. Вообще Питта ответственна за разогревание тела, циркуляцию крови во всех его частях, расширение возможностей сердца. И для людей типа Питты рекомендовано достаточно умеренное количество упражнений. А из наиболее рекомендуемых таких видов физической активности это в первую очередь катание на лыжах, быстрая ходьба или довольно такой умеренный бег, но не продолжительный, и прогулка, восхождение на гору. Очень рекомендуется людям типа Питты плавание. Вообще, тип Питта обладает большей напористостью, чем выносливостью. Его представители хороши в любых упражнениях, которые выполняются умеренно. Поскольку люди этого типа больше всего любят сложные задачи, то они с удовольствием катаются на лыжах, совершают прогулки, восхождение на горы, предпочитают те виды спорта, которые приносят ощущение завершенности. Люди, те, которые занимаются соревновательными видами спорта, должны иметь достаточное количество питты, которое придает им силу борца. Однако все-таки питта не является подходящей дошей для таких азартных соревнований, так как представители этого типа не очень любят проигрывать, и поражение оставляет в них более глубокий след, чем удовлетворение от победы. Люди, принадлежащие к типу питта, способны беспощадно заставлять себя бегать, ходить, пытаться снизить свой вес, но в результате получают мало внутреннего удовлетворения от собственных усилий. И люди типа Питты, выполняя упражнения, непременно стараются сделать его лучше всех, дольше всех и выйти непременно победителем. Вот этот момент нужно оставить и понять, что упражнения ваши вы выполняете для того, чтобы срегулировать, привести в равновесие все ваши доши. И ритм начало-конец, который обычно присущ питте, как людям конституции, питты конституции, старающиеся обязательно получить результат от действия и так далее, нужно отвязаться вот от этого представления. Быстрая, но непродолжительная каждодневная ходьба укрепит тело конституции, людей конституции типа в гораздо лучшей и большей степени, чем любой вид такого соревновательного физического движения. Плавание очень полезно для людей типа питты. Но, опять же, не переусердствуйте. Когда люди конституции питта начинают что-то делать, у них появляется азарт. И они переходят на предельный напряженный режим физических упражнений. Мой вам совет, и аюрведа советует, постарайтесь уравновесить внутреннее и отвязаться от этого желания непременно выйти победителем даже среди 2-3 людей. Если вы плавно, спокойно и мягко проплывете небольшую дистанцию, это прекрасно снимет накопленное за весь день напряжение. Очень хороши для людей типа питты зимние виды спорта, поскольку они приспособлены к холоду лучше, чем вата или кафа. Люди, относящиеся к типу питты, очень остро реагируют на зрительные впечатления. И медленные прогулки, например, по лесу, по полю, очень хорошо и успокаивающе действуют на них, снижает вот этот импульсивный такой напряженный ритм, делает их походку более размеренной. Когда люди типа питы выполняют физические упражнения, то непременно им нужно включать медленную, плавную музыку. И музыка тоже способствует уравновешиванию питы и уравновешиванию всех трех дошей. А теперь мы с вами перейдем к рекомендациям для людей типа кафы. Количество упражнений, которые рекомендуются людям конституции кафа, должно быть выше умеренного, то есть выше, чем и для конституции типа ваты, и для конституции типа питы. Сюда входит бег, но, конечно, бег не такой интенсивный, не продолжительный. Сюда входят такие виды спорта, как гимнастика, достаточно интенсивные упражнения, гребля и подвижные танцы. Дело в том, что люди типа кафа, как мы знаем, обладают большой физической силой и ровной энергией. Но часто им не хватает ловкости, они такие немножко неуклюжие. И обычно люди типа кафы удачно справляются со всеми видами упражнений, но начинают их делать хорошо только тогда, когда они проделали их по нескольку раз и достаточно энергично. Благодаря вот своей такой большой физической силе представители типа кафа, они более выносливы в различных и видах физических упражнений, которые требуют выносливости. Ну, их телосложение природное, оно приспособлено к долгой ходьбе, скажем, к долгим поездкам на велосипедах или, скажем, гребли на лодках. Люди типа кафа считают полезным, когда кровь в их жилах приходит в движение, поэтому они очень любят именно интенсивные движения. И эти упражнения хорошо им перемежать с такими подвижными пробежками, прыжками. Но, конечно, для кафы не нужно доводить себя до изнеможения. Но интенсивные физические упражнения способствуют выведению шлаков и токсинов именно у людей типа кафы и очищают различные закупорки, которые свойственны людям этой конституции. Являясь холодной дошей, людям конституции кафы не очень рекомендовано заниматься в холоде. Зал должен быть обязательно теплым, и кафа должна одеться очень тепло. Ну, например, большинство людей типа кафе, хотя и любят танцы, но, к сожалению, порой не обладают ни координацией такой соответствующей движений. И, тем не менее, танцевальные движения очень укрепляют людей конституции кафа. Ну, например, когда проходит служба, и очень часто преданные танцуют, то я часто наблюдала, как люди именно типа кафы с упоением танцуют, воспевают имена Бога, и после этого они чувствуют себя удивительно хорошо, в хорошем настроении остаются. Многие мужчины, относящиеся к типу кафа, ну, не обладают такими вот физическими данными и часто просто стесняются заниматься физическими упражнениями или какой-то подвижной такой физической деятельностью. Надо сказать, что людям типа кафы надо тоже как-то избавиться от этого комплекса и не стесняться, может быть, порой своей неуклюжести и заниматься активно физическими упражнениями. Сейчас мне хотелось бы сказать еще несколько таких рекомендаций, которые нужно принять во внимание всем представителям всех конституций перед тем, как начнут заниматься выполнением физических упражнений. Ну, вы, наверное, знаете все, но я напомню вам, что непосредственно перед или после принятия пищи не рекомендуется выполнять никаких упражнений. Выполнение упражнений в этот момент понижает агни. И когда вы, скажем, приняли пищу, то необходимо, чтобы этот огонь был наивысшим. Кроме того, не следует делать упражнения, например, за полчаса до принятия пищи и сделать интервал после приема пищи от 1 до 2 часов. Но прогулка сразу после принятия еды является исключением, и легкая 15-минутная ходьба по окончании обеда, она таки как раз стимулирует пищеварение. И это особенно рекомендуется людям конституции вата и кафы. Аюрведа не рекомендует выполнять упражнения после захода солнца. И вечером лучше дать организму возможность расслабиться и приготовиться ко сну. И в этом случае наиболее рекомендовано выполнение йогического упражнения шавасаны под медленную медитативную музыку. Я полагаю, что в следующих наших передачах я подробно вам расскажу, как выполнять это упражнение. Следующая рекомендация – это не рекомендуется делать упражнения на ветру или на холоде. И особенно, конечно, для людей конституции вата и кафа, которые вообще не любят холода. Выходя зимой на прогулку или в ветреную прохладную погоду, людям конституции, особенно вата и кафы, нужно быть тепло одетым и не очень глубоко дышать. Глубокое вдыхание холодного влажного воздуха вредно для дыхательной системы. Точно так же, как сильный ветер способен нарушить равновесие вата-доши и свести на нет успокаивающий эффект прогулки, то же самое для людей типа кафы. Нужно одеться тепло и дышать через нос во время прогулки в холодную ветреную погоду. Кроме того, не рекомендуется делать физические упражнения под палящим солнцем. Вообще в аюрведе говорят, что только потерявшие рассудок собаки выходят на улицу под полуденное солнце, потому что жесткое излучение сжигает питта-дошу и повышает температуру тела, которая и так достаточно может подняться после выполнения упражнений и при этом резко понизить агни, желудочной агни. Кроме того, наряду с умеренностью, основным требованием, которое предъявляется к упражнениям, уравновешивающим все три доши, непременным условием является, как вы знаете, регулярность. Доши всегда стремятся к самовосстановлению. И если на время прекращаются физические упражнения, то тело привыкает к инертности. И как только вы возвращаетесь даже к самой малой активности, ваши доши снова поднимаются на уровень неустойчивого состояния. И поэтому регулярность должна обязательно сопутствовать вашим физическим упражнениям. Поэтому мы рекомендуем вам, прежде чем вы начнете заниматься систематически, регулярно физическими упражнениями, подумайте обо всех этих рекомендациях. Я думаю, что эти упражнения принесут вам пользу и помогут тому, чтобы всегда было равновесие души, ума и тела. А значит, вы можете всегда заниматься, не тратя время на различные болезни, всегда сможете плодотворно заниматься духовной практикой. На этом мы заканчиваем нашу очередную передачу. Ее подготовили и провели звукооператор Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Позняк. Мы прощаемся с вами до следующей встречи на волнах радио Кришналоки. Всего вам доброго. Хари Кришна.